Глава 26. Завтрак завершился в полном молчании, но я заметила, что взгляд Феликса, адресованный Фуллеру, был уже не таким враждебным. И мысленно выдохнула. Если не подрались сейчас, то и дальше не станут. К тому же мой братик все еще опирался на костыли. И я видела, как сильно они ему опостылили. А еще я заметила, что он постоянно держит в руках телефон, будто ждет важный звонок. Решила, что при удобном случае спрошу о причине такого беспокойства. Матвей, наблюдая за тем, как я убираю посуду со стола, вновь закурил. Я украдкой поморщилась от дыма. Не привыкла я к запаху сигарет. А после еды, кроме тошноты, сизый дымок у меня ничего не вызывал. Матвей замер, взглянул на сигарету, зажатую в своей руке так, словно увидел ее впервые. А мой младший балбес вдруг выдал кривую улыбку и колкую фразу. «Она не любит запах сигарет, шеф. Это ведь не проблема для тебя, да?» Фуллер прищурился, глядя на моего младшего брата. Я молчала, понимая, что вклиниваться в их диалог нельзя. «Ожил? Какого хрена расселся? Парни в гараже заждались», — не повышая голоса, скомандовал Фуллер. «Если ты не видишь, что я на костылях!» — огрызнулся Феликс, а я прикусила губу, с трудом сдержавшись, чтобы не вступиться за брата. «Пока что я вижу скулящую бабу, а ты, мужик, встал и пошел крутить гайки!» — повысил голос Фуллер. Я уже шагнула к Феликсу, намереваясь заступиться за младшего брата. «Ну куда ему работать? Он ведь едва жив, ходит с трудом!» «Лучше уж гайки крутить, чем смотреть на то, как шеф носит тапки моей сестре!» — вспылил Феликс. «Не пыли!» — предостерег Матвей, скрестив руки на груди. «Феликс!» Торопливо позвала брата. «Ну куда ты пошел?» «В гараж», — буркнул брат. «Пойду расскажу всем, что у нашего шефа новое хобби». «Прибью», — пригрозил Мэтт. А я возмущенно охнула. Но Феликс уже целенаправленно продвигался в сторону выхода. Матвей лениво поскреб подбородок, наблюдая за тем, как мой мелкий брат старается преодолеть расстояние. А потом, спрятав зажигалку внутрь сигаретной пачки, грозно позвал. «Пацан!» Феликс обернулся. А Мэтт швырнул полную пачку сигарет в моего брата. Я вздохнула. Брат умудрился поймать пачку на лету. А Фуллер поднялся на ноги. «Мусор захвати, у нас не курят». И все. Фуллер вышел через дверь, ведущую в душевые. А Феликс поковылял дальше в сторону гаража. Я еще минуту постояла, не зная, чем заняться. А потом решила, что можно тоже поработать. И, прокравшись в комнату, где остались мои вещи, переоделась. В офисе я встретила Верникова. Слава сидел за своим столом, заваленным бумагами, что-то торопливо выводил карандашом на бумаге и, казалось, не замечал моего присутствия. Вот и я решила поступить так же. Просто принялась сортировать бумаги и документы.